У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў вёску Студзёнкі і мястэчка Гарадзею. Краязнаўца з вёскі Студзёнкі Александр Абрамовіч, які збірае ў ваколіцах Гарадзеі усе магчымыя дакументы і фотаздымкі, адкрывае сваю чарговую тэчку. Цяжка паверыць, што гэтыя пажоўклыя, спарахнелыя паперкі з пячаткамі і роспісамі калісьці адыгрывалі лёсавызначальныя ролі. Вось першай сусветнай вайны пропуск з лазарета. Можно было крестьянин Минской губернии, признаются благонадежными, имеют необходимость уехать в город Минск на место жительства. Петроград, 1915 год. Это с Польши человек просит подтвердить, что он працевал на чугунце. Но меня диво бере. И он пишет подтвердить, что працевал вот, до 41 года и с 5-7-41 по 10-11-43 при немцах. На холеру ему это потребно. Он себе опять лютит, что этот самый... Суд, да и только. Суд. А ось паперки это вот за польским часом. Вот запрошение на танцульки, кольки паном, сколько гэтым платить. Запрошение в костёл. А вось паперка без пячатки. Письмовая просьба от офицера НКВД. Гэтая аббревиатура за гады только набралася еще большей зловесности. Вот бачите, 45-й год уже вызвали НКВД, строевая часть. Товарищ Голубкой, мамаша, прошу вас, дайте лошади для меня, товарищу Абрамовичу Владимиру Константиновичу, это мой дед. Я приеду в воскресенье утром по очень важному делу, что было плохого забудем и вспомним хорошее. Начальник гарнизона НКВД, старший лейтенант Дуда. От кожная, за кожной паперкой. Так. И крыўда, и вот, драма. Это немецкий аусвайс. Аусвайс немецкий. Да. Ну, максима, вы такие бачили паперы. А вось той дакумент, за знаходку якога Абрамовічу неаднойчы скажам дзякуй. Школьны атэстат Александра Нацана, дакладней вучня школы павшэхнай за 1936-37 навучальны год. Вучыўся будучы святар някепска. Так вот, пацверджанне я на гарышчы у той хаце знайшоў гэта вот, эту паперку. От тых часоў. І тут напісана «Бочка Александр». Ураджоны дня 8-8-26. Это подтверждение, что это Александра Нацана посвящено. Посвящено. Так. Вот. Ну, веры тогда написано православной. 35-36 рок. Ну, вот его отзнаки. Это его аттестат, так? За польским часом, так, каждый год было такое посвящение. И знайшли вы это в будинку школы? Так. На горище. Папера, она зусім разваливается, понимаете? Яна вельмі брудная была. Я, ну, трэба было на добры толк рэстаўратару даць. Ну, я сам, як мог, гэтэт самы. Это дакументальнае сведчанне. Александр Нацан яшчэ перад смерцю прызнаў, што гэта я даслаў здымак хаты. Мы паехалі з Александрам Абрамовічам у Гарадзею да таго дому, дзе жыў Александр Нацан і дзе была школа. Але праязджаючы праз Студзёнкі, я прыпыніўся каля невялікага зграбнага пратэстанцкага храма. Баптысцкая абшчына ў Студзёнках існуе ўжо каля 100 гадоў. Я пагаварыў з колішнім яе пастарам Віталём Сідарэнкам. Цікава, што самы росквіт у абшчыны быў за позне-савецкім часам. Уціск толькі умацоўваў веру. До 100 чалавек прыязджало сюда на одно крашэнне. Мы сабіраліся з другіх абшчын. Гэты вас не ганяла савецкая ўлада? Ну, чаму ж? Ну, канешне, без гэтага. Ой, тут кругом следзілі. Всяческим путем мешали, я знаю, вот сеночные рабили, так тут ой, приезжали такие, понапивавшись, этот начинают разгонять. Пьяные мужики? Вот. Ну, я сам участковый же, под погонами, это ж не то, что он собрал таких вот. Было такое, много у нас было тогда верующих. В 68-е годы было 83 члена в церкви. Теперь у нас мало осталось членов, не знаю, 20, может 20 таких набирается вот такого. А было много, тогда хотя притесняли, но как-то шли, шли, каялись, даже молодые. У мястэчку Гарадзеі я, дзякуючы Абрамовічу, пазнаёміўся з унікальнай жанчынай, унікальнай ва ўсіх сэнсах. Яніна Ялтыкова, дачка закатаванага польскімі ўладамі дзеяча КПЗБ Александра Скачко, былога чырвонаармейскага лётчыка. Пані Яніне наліта спаўняецца 90 гадоў, але сваім жыццялюбствам яна можа падзяліцца не з адною сотняю сваіх значна маладзейшых суграмадзян. Пані Яніна займаецца сур'ёзным бізнесам. Яна трымае салон вясельных сукенак. І не толькі вясельных, я толькі ступіў на парог яе дому, як тут жа быў узяты ў абарот, як патэнцыйны кліент, бо маю двух дачок. Вот, пожалуйста, теперь брали у меня в церковь, где у школы, вот для маленьких. Для маленьких есть? Вот так, папа, можешь меня в Минск приезжать. О, видишь, какие еще даже меньше. Ага. О, веди, папочка, о, видишь, какие платьица у меня, о, гадыки там, гадыки хрестили его. Да Христу брали. Ваш Минск, у вас там неведомо, как дорого. Ага. Там камелеоны, все, там все до меня едут, о. Это на девочек еще. Слухайте, якая вы молодец, а? Уже... Это кольки людей зараз ныють, ага, что им ага. ничего не платить, ага. а палец о палец самим ударить? О, о молодец. Красивые. Бачите, какие платят. Слушайте, давно вы занимаетесь этим? С детства. Меня мама шила. О, это уже... То есть мама была то, что называлась модистка. Ну, мама умела, да. Вось што такое сапраўдны местачковы гешэфт, местачковы у высокім сэнсе гэтага слова. Далібог, вельмі хочацца мець паслугу ў такой мадысткі. Зараз народ жэніцца ці не? Чаму? Ці менш сюжэт? Не, я не знаю, мяне плацю беруць. Даже з Мінска, у мяне недорого. У Мінску, вот у мяне вот такое плацю. Вот мінчанец ўсё такое, во, хочуць, каб строгае. Вот такие, ну некоторые такие, о, а у меня же, бачите, платья святые с лилиями. Лилии, на многих платьях лилии. Лилии, это цветы, цветы святые. Вот у нас костел Святого Юзефа, и на его большая такая икона, и там большая лилия. И я некоторую взяла, изравила, приходит ксёнд. Пани Янина, а вы можете гэдык зарабить лилии? Равіце ў плаце, гэта будуць святыя. І ўсё, і цяпер паглядзіце. Я і розы раблю, і лілію, бачыце? А колькі каштуе ў Мінску? Так, ой, так... у Мінску то можа тія па 7 мільёнаў плаце пракаты. А ў вас? А ў мяне па 2 мільёны. О, бачыце, якія лілі раблю, о. А чаму я завітаў менавіта да пані Ялтыковай? У лым годзе памёр сын Александр Нацан, гэта... Бочка! Бочка. А знаеце, хто Бочка? Аднакласнік! Аднаклас, в одном класі! Сімпатія была. Мы пры Польшы акончылі з ім па 6 класаў. А яго бачык у нас быў... Настаўнік? Да. Математік. Очень такой, ну я жонкой разышлась, я матка. Мы 6 классов окончили з ім, Бочку. А так вот у газете было, его ж была фотография, что не помню. Вы бачили, бачили, вот, вот. Он, звичайно, был такой полный, а там уже перед смертью 100 дней. А тут уже такой, а тогда, який он красивый. Красивый? Мы ж вытанцовывали, як теперь помню, мазурки, что мы. Пры ўспаміне пра Александра Бочку і без таго ясныя вочы пані Яніны проста загарэліся юным бляскам. Відаць, Нацан любіў і умеў танчыць мазурку з вальсам, калі праз 70 гадоў пажылая мадам маладзее на вачах. Он такі быў, мы з ім, это друзья Бочку. Вот ён последні раз сюда прыязджаў. Пошел туда до моего дядька, и тогда сразу до меня сюда узнать, где похоронена мама, поставить памятник. Граду красивый, память, все по матке сравнили. Шура, это был, во! Фу! их теперь помню. И полонезы мы, как только те танцы, мы с ним на пару. И танцевать любим. Ой, ой, очень веселый, очень, очень веселый. Дом, дзе ў 30-е гады ў адной палове вучыліся дзеці, а ў другой жыў настаўнік Бочка, стаіць каля самага чыгуначнага пераезду. Магчыма, гэта ось тыповы будынак, будынак забудовы, ось чыгуначнай забудовы. У 1871 годзе прайшла чыгунка ў нас тут. І гэтыя чыгуначныя пабудовы, магчыма, і былі. А ўжо за польскім часам тут пачалі вучыць дзетак. Александр Абрамович не перастае здзіўляць мяне вынікамі сваіх пошукаў. Аднакласнікаў Нацана ён адшукаў за акіянам. Жанчына, я з ёю па скайпу, яна ў Амерыцы жыве, звязаўся. Ганна Юльяновна Гаціцкая, дзе вось сыновік. Баяліся Бочкі, гэта Антона Бочкі, бацькі. Думалі, што ён такі... Строгі. Строгі, так. Гэта такі вершык, што быў дзетак. Ён крыху не складаны, но яно так дано, што Бочка лезет праз акно, дапусцім, мы яго не пусцім, і надо даказаць, як яго паймаць. Гэта вот эта вот жанчына мне распавяла. Дано, што Бочка лезет праз акно. Праз акно. Ну, это дзеткі сачынілі такое. Яны матэматыку вучылі не па-польску? Я не перапытаў, чаму гэты вершык яна па-расійску гаворыць. Ну, вучыліся тут, да, па-польску. Дзякуючы руплівасці Александра Абрамовіча і неабыякавасці мецэната Павла Бераховіча, стары дом выкуплены і зараз знаходзіцца ў добрых і надзейных руках. Колішняя школа яшчэ ажыве беларускімі галасамі. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся на радзіму Александра Нацана ў мястэчка Гарадзею. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых падарожжаў!